5. Светилась надпись «Стойте». Роланд видел, что люди переходили улицу, несмотря на запрет. Бросали быстрые взгляды в сторону приближающихся автомобилей, а потом ступали на мостовую. Один мужчина решил пересечь улицу буквально перед бампером желтого такси. Водитель нажал на клаксон, вывернул руль. Пешеход что-то прокричал, а потом вскинул руку с выставленным средним пальцем и помахал вслед удаляющемуся такси. Роланд решил, что едва ли этот жест является пожеланием долгих дней и приятных ночей. В Нью-Йорке стояла ночь, и хотя людей на улице хватало, никого из своего катета Роланд не увидел. Такого развития событий Роланд в этом честно себе признался. Он не ожидал. Никак не мог предположить, что окажется тем единственным, кто попадет в Нью-Йорк. Не Энди, а он. И куда же, боги, ему идти? И что он должен сделать, когда доберется до цели? «Помни собственный совет, данный им», — сказал он себе. «Оказавшись в Нью-Йорке в одиночестве, оставайтесь на месте». Но сия означало, что тогда он должен стоять столбом. Он посмотрел на зеленый сигнал светофора на углу 2-й авеню и 54-й улицы, где красная надпись «Стойте» сменилась на белую «Идите», чтобы через короткий промежуток времени снова стать красной. Пока он над этим раздумывал, за спиной раздался голос, пронзительный, вибрирующий от счастья. «Роланд, сладенький! Повернись и посмотри на меня! Посмотри на меня внимательно!» Роланд повернулся, уже зная, что увидит, но все равно улыбаясь. Это ужасно — вновь пережить день на Иерихонском холме, но тут он получил мощный заряд положительных эмоций. По 54-й улице к нему спешила Сюзанна Дин, смеясь и плача от радости, с распростертыми руками. «Мои ноги!» — она кричала во всю мощь легких. «Мои ноги! Мои ноги снова целые и невредимые! Роланд, сладенький, восславим человека Иисуса! Мои ноги снова целые и невредимые!»